начнем вечер с того, что еще раз приведем все в порядок. Значит, просматриваем свою жизнь. И в момент потери человеческого не защищаемся. То есть, когда мы защищаем человеческое, мы теряем божественное. Чем больше мы концентрируемся на защите человеческого, тем меньше мы видим божественное. Что такое защита? Это обида, это осуждение, это страх, это сожаление, это недовольство судьбой, собой, это уныние. Это все формы защиты. То есть проживаем жизнь заново, и в момент колебания человеческого или его потери мы не защищаем его. То есть в этот момент главное сохранить свое вечное «я». Хорошо. Я обычно диагностирую зал перед началом лекции и в конце. Вот сейчас претензий у меня к вам нет. Это, конечно, не значит, что если сейчас возьму каждого, то он будет совершенно чист. Как это я объясняю? Я говорил, что в последнее время, все книги говорят, ясновидящие, в кризисный период, критический период, когда будет меняться завтрашний день, все больше значит личная ответственность человека. То есть устремление и мировоззрение значит больше, чем характер, накопленные проблемы, несовершенство собственное и так далее, и так далее. То есть, я часто вижу тех людей, которые жить не должен, и здоров не должен быть. А у него достаточно неплохо. Почему? Первое. Он правильно ориентирован. Ему навитоваться. Когда мы правильно ориентированы, то мы своей ориентацией захватываем самые тонкие слои и спасаем своих потомков. Вот я последнее время говорю, вот у кого-то какая-то проблема. Я ему объясняю. Вы себя привели в порядок, но глубинный фон еще за вами не пошел. Глубинный фон – это те эмоции, которые связаны с вашими детьми, внуками, правнуками как минимум. То есть, для того, чтобы привести потомка в порядок, дети – наше будущее. Нужно снять агрессию к будущему. Что такое будущее, скажем, по индийской философии и по мнению философов, ясновидящих? Будущее – это тонкий план, который реализуется во внешнем. По моим исследованиям, будущее – это то, что я называю обратным временем. Это структура времени, которая течет противоположно настоящему. Так вот, недавно была ситуация, когда мне звонит женщина. У мужа колоссальная психологическая проблема. Он не хочет жить, у него самоедство. У него была тяжелейшая травма. Она говорит, скажите мне хотя бы в чем причина, хотя бы дайте направление. Я начинаю ее смотреть. у нее чисто. Испытания через людей проходят на плюсе. Болезнь, несчастье – плюс. Смерть – плюс. У нее поле нормальное. Почему тогда у мужа не в порядке? Смотрю, в чем дело. Из двоих детей один может погибнуть. Состояние детей передается, этот негатив больше влияет на мужа и, соответственно, поскольку мы не можем закрываться от эмоций наших детей, его состояние и психическое, и физическое очень плохие. Она мне говорит, я теперь понимаю, в чем дело. Я чувствовал, что что-то не пускает. И вот многие, начиная меняться, не снимают те моменты, которые позволят им очистить детей. Дело в том, что дети – это настолько план тонкий, что нужно перейти, скажем, на другую ступень. То есть нужно уже научиться любовь удерживать не просто тогда, когда толкнули, видели или какая-то потеря, а тогда, когда просится страх или неуверенность, недовольство судьбой, или осуждение того человека, который, казалось бы, нарушил все моральные нормы. Так вот, еще раз, для того, чтобы привести в порядок детей, нужно преодолеть зависимость не только от внешнего слоя времени, не только от морфного времени, но и обратного времени. Обратное время – это то время, которое течет из будущего, то время, которое как бы управляет процессами изнутри на тонком плане. И прикосновение к этому времени, видение его, позволяет открывать сверхспособности, ясновидение, лечение людей и так далее, и так далее, и так далее. То есть структуры управления миром невидимые. Вот то, что я увидел, как кармические структуры, это все структуры обратного времени. Для того, чтобы привести в порядок себя полностью, нужно снять зависимость по всем трем моментам. Зависимость от структуры обратного времени, от будущего, проявляется через зависимость от духовности, потому что через духовность мы постигаем будущее. Зацепленность за духовность проявляется как осуждение других людей, как осуждение себя, как страх перед будущим, сожаление о прошлом. Вот это те моменты, которые нужно снимать каждому человеку, когда он пытается помочь душам потом. Достаточно часто мне задают вопрос опять, тема морали и нравственности. Вот недавно опять женщина обращается, говорит, я влюблена в двоих людей, моих мужчин, я их люблю, но любовью одинаковой, у меня нет с ними отношений, причем они ко мне достаточно неважно относятся. Тема любовного треугольника очередная. Меня удивляет, что вроде бы все написано достаточно понятно. В чем смысл любовного треугольника? У вас должно вызывать чувство любви божественной. Все человеческое должно превращаться в божественное. Для этого дается любовь человеческая, она должна быть унижена в каком-то аспекте. Поскольку первородный грех Адама и Евы – это отречение от любви к Богу ради любви к человеку, то есть это тема сексуального желания, желание продолжить жизнь, иметь детей, семью любимого человека, значит, этот аспект должен быть унижен. И если мы сохраняем любовь, когда унижено наше желание, жизнь, отношения, тогда, именно тогда, человеческое становится божественным. Потому что в любой любви всегда есть божественный аспект и человеческий. И вот их соотношение все определяет. Для того, чтобы божественное было больше, нужно божественным жить. И нужно у себя вырабатывать рефлекс сохранения любви в момент потери человечества. Именно рефлекс. Как это делается? Оскорбил любимый человек. Вы в этот момент повторяете. Господи, я тебя люблю больше, чем его, и больше, чем любого другого. То есть в момент потери и боли вы обращаетесь к Богу и концентрируетесь на любви божественной. В этот момент и происходит превращение человеческого в божественное. Но это нужно наработать. Это нарабатывается у одних часами, у некоторых годами, у некоторых десятилетиями. Это все зависит от человека, от его готовности и устремления. Идем дальше. Тема любовного треугольника. Несмотря на то, что я это постоянно описывал, все время пишут и пишут, вот я мужа не люблю, а вот того влюбилась и не знаю, что делать. Еще раз. Муж дан свыше и дан не случайно. Отец ваших детей дан не случайно. И если вы по любому поводу высказываете претензии и тут же ищете того, кто лучше, это и есть непрохождение испытаний. Через кого очистить можно детей? Через мужа, через его состояние. Поэтому насколько женщина в момент обиды мужа учится сохранять любовь, меняться сама и менять своих детей, настолько она меняет мужа. Таких случаев я видел достаточно много. Поэтому, еще раз повторяю, не ждите новых рецептов, достаточно просто все. Просто это достаточно мучительно. Почему иногда, сказать, нет изменений? Потому что человек, вот я хотел лекцию начать с каких-то фраз. И также я начинал прием, диагностика, объяснение, потом работа. С диагностикой у меня в последнее время все сложнее. Я начал смотреть, почему. Оказалось, одно из объяснений, которое весьма похоже на правду, следующее. Приходит человек, я ему начинаю объяснять и диагностировать. Это человеческая логика. Я ему объясняю, что вот для того, чтобы он был здоров, на что он нацелен, когда ему что-то объясняют? На свою жизнь, на свое тело, на свое здоровье. Затем я говорю, работаете, он молится, прощает и так далее. Потом я диагностирую и говорю, да, у вас все хорошо. Значит, что получилось? Начинаем с логики человеческой, потом вспоминаем божественную, уже как средство, а потом опять возвращаемся к человеческой. Значит, получается, что я делал грубую ошибку, сам того не сознавая. И у меня седьмая книга, выход ее весьма был похож на выход второй. Та же авария с почти смертельным исходом, тоже непонятное состояние, очень тяжело было книгу писать, ну и все остальное. И события, ну, просто идентичны были многие. Я тогда себе задал вопрос, почему седьмая так похожа на вторую? И понял, что во второй я не успел завершить ее главным обобщением, что за духовность можно зацепиться и от духовности зависеть и отрекаться от любви. И вот это было одной из главных тем, которые я уже дописывал во второй книге. Я также остановил работу над седьмой книгой в феврале после аварии и думал, что случилось. И потом я понял, что нужно раскрывать тему обратного времени, тему будущего более глубоко, потому что зависимость от этой структуры чрезвычайно опасна. Ну, я сегодня в лекции на этом остановлюсь. А сейчас возвращаемся опять к женским проблемам. Итак. Для того. Так вот, после этого я понял, мне нельзя начинать ни лекцию, ни прием с объяснений. Я могу сначала, сказать, вас призвать, и самому мне нужно подумать сначала о божественном, а потом уже думать о человеческом. И вообще, когда идет речь о соединении божественного и человеческого, естественно, приоритет должен быть отдан божественному. Поэтому мы познаем Бога не тогда, когда начинаем размышлять, а когда отказываемся от мысли. Размышлять мы должны потом. Сначала от решения от всего и чувство любви. Чувство любви, которое безусловно. Оно не требует никаких условий, оно не боится, не сожалеет, оно вечно. Если мы эту вечность ощутили, после этого мы можем начать думать о том, как это все закрепить, помочь. Речь идет уже об объяснениях, техниках, условиях и так далее, и так далее. Что такое божественное? Это вечность. Любовь – это вечность. Для того, чтобы мы ощутили эту вечность, нужно ее создать в нашей душе. Чтобы гость пришел, нужно ему предоставить помещение, в котором он будет жить. Если такого нет, он просто откажется. Так вот, чтобы ощутить божественное в себе, нужно на какое-то время остановить человеческую логику и жить логикой божественной. Почему заповеди Христа говорят, ударили по одной щеке, подставь другую? Потому что то, что мы делаем на уровне поведения, закрепляется в нашем подсознании и уходит внутрь. Значит, для того, чтобы человек понял, что испытывать божественное невозможно, если думаешь только о защите человеческого, нужно внутри перестать защищать человеческое. То есть эмоциями защищаться нельзя. Ненавистью, страхом, обидой, сожалением и так далее. Но для того, чтобы не защищаться эмоцией, нужно какое-то время научиться не защищаться поведением. Почему мы такие хрупкие и зависимые с детства? Чтобы мы ощущали свою беззащитность. Чтобы мы концентрировались не на человеческих моментах, а на божественных. Поэтому, когда ребенка правильно воспитывают, фокусируя внимание на божественном, на любви, на прощении, то потом уже, начиная снаружи защищаться, он работает в двух режимах. Но еще раз подчеркиваю, божественное, оно должно быть первичным всегда. Особенность моего метода и опасность его в том, что я пытаюсь, в моих исследованиях так получается, что я пытаюсь совместить науку и религию. Это тот процесс, без которого, считаю, невозможным дальнейший шаг в будущее. И вообще вся ситуация, которая творится в человечестве сейчас, она как раз связана с этими двумя моментами. Два совершенно разных типа мышления. Восточный и западный. Наука и религия. И их взаимодействие либо должно привести к гибели цивилизации, распаду, либо к возникновению новой цивилизации. И вот этот процесс борьбы двух противоположностей, который должен завершиться через божественное создание нечто нового, этот процесс только начинается. Как я смотрел, со следующего года может быть дестабилизация на всей планете, на любом уровне. Я говорил о том, что со следующего года начнется единение эмоциональное во всем мире. Оно в принципе, вот после этих событий, которые были в сентябре, оно уже началось. Весь мир понял, насколько он хрупок, беззащитен и что он может погибнуть. Я думал, что этот процесс пройдет мягче, он начинается достаточно жестко. Так вот, соединение науки и религии, это, можно сказать, моя главная проблема, она всегда идет у меня, всегда шла достаточно болезненно, особенно, скажем, когда я пытался написать седьмую книгу. Соединить науку и религию сложно, скажем, вот в моем методе, почему. Вот я смотрел, есть несколько, скажем, типов людей, которые, прочитав мои книги, делают для себя такие выводы. Первый, самый распространенный, следующий. Ага, вот я теперь нашел ключ к здоровью. Смотрят на систему только как на систему оздоровления. Вот теперь я буду молиться, судьбу налажу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в Мурманске у меня была лекция, там хорошая записка человек написал. 5 лет работаю по системе, результатов нет, живот болит. И что получается? Для чего он работает эти 5 лет? Чтобы живот прошел. И я ему отвечаю, вы понимаете, смысл работы по системе заключается в том, чтобы божественное было сначала, а человеческое потом. Чтобы любовь была независимой. Так вот, лечит вас любовь. Вы лечитесь любовью. Божественной любовью вы лечите вашу судьбу, ваш характер, ваше мировоззрение. Вы лечите своих детей. Почему? Потому что через вот это вечное мы получаем все. Мы получаем адаптацию к окружающему миру. Мы получаем чувства, потому что из любви вырастают наши желания. Чем больше любовь, тем больше желания. Масштаб желания определяет наше развитие. То есть цивилизация – это что? Это реализация желания. Что такое желание? Это потенциал между будущим и настоящим. Чем он больше, чем масштабнее желание, чем стратегии больше, тем больше человек в жизни добивается. То есть, когда любовь божественная приходит во Вселенную, эта любовь разделяется. Появляется время, которое распадается на потенциал, будущее и настоящее. Начинается движение. То есть вот я для себя вывод сделал, я написал в 7-й книге, что такое, в чем природа движения. На этот вопрос ни один философ ответить не мог. Вот для меня лично, я для себя ответил так. Природа движения в свойствах времени кроется. То есть причина и следствие – это два потока времени, текущих в разных направлениях. Их совмещение дает остановку времени. Если говорить в человеческом аспекте, что получается? Человек получает божественную любовь. Любовь распадается на потенциал. Чем больше любви, тем больше потенциал времени. Тем масштабнее, духовнее, благороднее, красивее человек и его желание. Чем больше он добивается в жизни, он более счастлив, он развивается и так далее. Но затем желания все исполняются. И он умирает. Время остановилось, потенциал близок к нулю. Что такое старость? Это уменьшение потенциала желания. Как говорил Есенин, я теперь скупее стал в желаниях. Он чувствовал, как вытекает энергия. Что такое энергия? Это потенциал между нашими желаниями. Значит, что получается? Тот человек, который делает целью любовь божественную, он все время подпитывает размах своих желаний. Он может развиваться, он может быть гармоничным, без ущерба для себя. Тот человек, который ставит целью свои желания, этот человек начинает от них зависеть и начинает их сужать. И чем быстрее он их сужает, тем быстрее он стареет и умирает. То есть фактически человек, для которого весь главный смысл жизни – удовлетворение желаний, этот человек мечтает о своей смерти. И с каждым выполненным желанием он эту смерть принадлежит. Все-таки эту тему закончу насчет треугольников. Вот еще многие говорят, вот он безнравственно ко мне относится, это я не могу пережить. Что такое мораль и нравственность? Вот смотрите, то, что мы называем человеком, это результат общения. Общение кроется из отношений между людьми. Отношения между людьми регулируются вопросами морали и нравственности. Это есть направление, что нужно вести себя так, чтобы сохранить любовь. То есть мораль и нравственность предписывают человеку в поведении, в общении, в разговоре вести себя так, чтобы сохранить любовь и, соответственно, развиваться. Но, поскольку мораль и нравственность связаны уже с каким-то аспектом человечества, они помогают жить божественным, но непосредственно связанным человеческим, то периодически идет их дестабилизация. И поскольку мораль и нравственность лежат в основе того, что мы называем человек, их пережить, их дестабилизацию болезненнее всего. Особенно потому, что мораль и нравственность, они тесно связаны со структурами обратного времени, с будущим. Что меня больнее всего ранит? Безнравственный человек – это тот, кто может предать. Не тот, кто сейчас предал, тот, кто может предать. Тот, кто может изменить, тот, кто может оскорбить меня. Я этого боюсь. Я боюсь разрушения будущего. То есть нравственность связана с основами бытия. Но поскольку сейчас все человечество погружается в будущее, то и идет моменты, с одной стороны, познания мира, а с другой стороны, дестабилизации наших основ. Как идет развитие? Сначала, скажем, итак, возникает любовь, разделяется прошлое и будущее. Потом будущее начинает творить настоящее, настоящее воздействует на будущее. Но, если исходить из настоящего, предсказать будущее невозможно. И современная наука об этом говорит. Невозможно предсказать ничего, потому что, чтобы предсказать, нужно сосчитать положение всех микрочастиц, а их невозможно подсчитать, потому что уже само их попытка, сказать, определения, она уже нарушает равновесие. То есть мир непредсказуем. Это современная наука. Одновременно любой знаменитый говорит какие-то факты, которые потом подтверждаются, и мы знаем, что действительно, иногда во сне мы видим будущее. Мир не просто предсказуем, а будущее существует как отдельная реальность. Это будущее, это уже реальность, которая свершилась. Но эта свершившаяся реальность может меняться через настоящее, потому что прошлое, настоящее, будущее едины. Значит, что получается? Идут две картины на встречу друг друга, и они могут меняться, и та, и другая. Так вот, глубинные изменения человека позволяют менять картину и прошлого, и настоящего, и будущего. Вот мне была интересная записка. Женщина говорит, вы знаете, вот я пересматриваю прошлое, вот я должна вспомнить неприятные моменты и так далее, пройти их сохранением любви. У меня ощущение, как бы, что вот я не помню этих неприятностей. Я говорю, понимаете, в чем дело? Сначала вы вспоминаете все факты и учите сохранять любовь. Потом, когда вы прошли сохранением любви все эти моменты, ваше прошлое начинает меняться, и будущее тоже. То есть потом вы можете себе сказать, у меня в прошлом не было ненависти, у меня в прошлом не было обиды, у меня в прошлом не было страха, у меня была любовь, я это чувствую, я это вижу. Ваше прошлое изменилось, будущее тоже. Поэтому сначала вы, вспоминая прошлое, вспоминаете моменты негативные и пытаетесь сохранить рядом любовь. Потом вы проходите в десятки раз, все сильнее ощущая любовь, и понимая, что этот негатив был очищением и спасением. А потом вы видите только любовь. И ваше прошлое изменилось. Оно стало другим при всех тех же событиях. Картина мира изменилась. Хотя внешне она осталась та же. Изменились вы, изменилось ваше будущее. Так вот, любовь формирует обратное время, оно течет, формирует настоящее. То есть появляется зерно, из которого растает дерево. Потом дерево должно умереть. Появляется новое зерно. Значит, что получается? Идут как бы волны. Так вот, как есть срок жизни у каждого человека, так есть срок жизни у каждой цивилизации. И возникает какая-то группа людей, она существует, а потом распадается. Так гибнут города, так гибнут цивилизации, страны и так далее, и так далее. Но когда это происходит в масштабе всего человечества, человечество живет. А когда человечество становится единой цивилизацией, вот тут включается, когда включаются закономерные процессы, это уже совсем другая картина. Что в этом плане происходит? Идет совмещение двух картин, будущего и настоящего. Идет реакция нейтрализации. Значит, возможно омоложение организма? Возможно. Для этого нужна порция любви новая, которая создаст новое будущее. И линия вторичного развития начнет откручиваться при сохранении старой. Значит, для этого нужно пройти цикл сверху, Божественная Любовь реализуется как новая реальность. И для этого нужно пройти, чтобы ощутить эту Божественную Любовь, постепенное снятие зависимости от главных структур времени, то есть от материального, от духовного, от чувственного. Так вот, допустим, я сегодня думал о чем? О том, что конец прошлого века характеризовался мощной концентрацией, да, мистика, оккультизм, причем во всем мире. К чему это привело? К потрясающим открытиям, многие из которых не были реализованы, потому что они оказались опасны для человечества, и как-то они так и прошли. Многие изобретатели их даже не стали опубликовывать, уничтожали, только потом информация проходила. Так вот, сначала идет мистика, потом идут открытия, а потом начинается мировая война. Эти события, судя по всему, связаны. То есть, когда мы входим в структуры тонкого плана, которые раскрывают наши способности, дают нам видение мира, позволяют нам меняться, если мы зависимы от поверхностных слоев человечества, если в нас мало любви, то тогда идет зависимость от этих структур и дальше проблемы. Что получается? Восточный тип мышления, назовем его религиозным, он исходит из понятия единства. То есть единое раскрывается и развивается. Из будущего время течет настоящее. Западный путь наоборот. Каждый защищает свою индивидуальность. И идет как бы расслоение. И затем это все собирается вместе. То есть, ну как говорят, индуктивный способ мышления. На Востоке мыслят иероглифами, то есть из точки все развивается. На Западе наоборот слова. Буквы собираются в слова, фразы и так далее. И эти два типа мышления отражают два слоя времени. Чем интересен восточный тип мышления? Это тот тонкий план, на котором идет управление. Он оперирует понятиями полного единства. Это означает, других мнений быть не можем. Поэтому восточная модель – это модель безусловного подчинения какой-то идее. Западная – подчинение не идеи, а интересам конкретной личности какой-то. Поэтому на Востоке всегда защищалась идея, и ради этой идеи можно было умирать, жертвовать жизнью своей, жертвовать жизнями других. А на Западе всегда ценностью была собственная жизнь, личность, права каждого человека. И та, и другая модель необходима для развития. Но когда человечество подходит к определенной точке, за которой оно должно меняться, должно быть объединение двух систем мышления и двух моделей, скажем так, мирового поведения. Что бывает, если эти модели начинают перестают взаимодействовать и начинают отрываться? Тогда, если брать западную схему, это Содом и Гоморра, то есть культ тела, культ желаний приводит к распаду, вот как в Древней Греции. Сначала из Индии идет информация, мистическая, философская, формируется культура. Затем культура дает колоссальный расцвет во всем. Затем начинается культ тела, культ желаний, гомосексуализм, ну и все остальное. И в конечном счете распад. Культура, цивилизация погибает. Люди, правда, сохраняются. В эпохе Возрождения эта тенденция также была. Сейчас эта тенденция идет с достаточно опасной силой. То есть вот в Голландии, допустим, приняли закон о самоубийстве, эвтаназии, то есть человек имеет право себя убить. Что это означает? Это означает, что в каких случаях человек убивает себя? Когда он не хочет мучиться. Когда он не хочет мучиться? Когда у него в душе мало любви. Значит, когда человек готов покончить жизнь самоубийством, он готов отказаться от мук. То есть он отказывается от любви, как той точки опоры, которая позволяет ему эти муки преодолеть. Значит, массовые, самоубийства больных и так далее приведут к чему? К тенденции отречения от любви у целой группы людей. Что получается? Официальное разрешение наркотиков, гомосексуализм, официальное разрешение самоубийства. Это модель Содома и Гоморры. Я с одним знакомым недавно говорил, я говорю, вот в принципе все идет как Содома и Гоморра. Чем там все закончилось? А, залило всех водой. А Голландия, кстати, в этом плане весьма проблемная страна. Поэтому даже просто, если Библию перечитать и посмотреть на западный мир, мы можем говорить о том, что модель обожествления желаний и жизни подошла к закономерному финалу. Обращаемся к Востоку. Что получается? Безусловное следование какой-то идеи дает мощный расцвет. Но в том случае, если эта идея достаточно глобальна. Ее выдвигали те, кого мы называли пророками, это основатели религии, это видение мира, которое потом закреплялось и позволяло, в конечном счете, создавало цивилизацию. Но по этой схеме работает любая идея. И если идея выдвигается человеком недалеким, но в этом типе мышления, то безусловное подчинение все равно требуется. И чем идея нелепее, тем больше проблем. Вот, допустим, социализм пытался соединить восточную идею, с западной. Социализм, в принципе, пытался соединить науку и религию. То есть во всем мире этот процесс идет, я писал. Но начала побеждать восточная модель, то есть идея начала пожирать все. Это было в 18 году. Тогда Ленин понял, что это катастрофа и что идея сама, дух, не может управлять. Нет обратной связи, идет распад. Ввели энергию. Что тогда получилось? Западный стиль мышления стал пожирать восточный. Начинается преклонение перед деньгами и, активный процесс распада духовного. Тогда Сталин опять начинает политику восточного плана. Опять идея сначала, уничтожение непокорных и так далее. Но поскольку сам социализм, был недостаточно глубок, это объяснялось временем, то можно было видеть, что происходит, когда побеждает восточный тип мышления. Тогда начинается уничтожение людей в массовых масштабах, и тогда начинается деградация. Что получается? Тот восточный тип мышления, который был когда-то создан, он базировался на накопленной философии, на колоссальных знаниях и ощущении божества. Эти знания, в принципе, в определенной степени выработались. Они реализовались как мировые религии, как современная цивилизация. И необходим новый виток, новое познание мира и прикосновение к структурам бытия и будущего. И когда пытаются это сделать через обращение, опять же, к индийской философии, то получаются странные проблемы. Почему? Потому что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. И восточная философия во многом еще не понята, как и религии. Но она уже мир не спасет. Вот, допустим, Индия, великолепная философия, но этот тип мышления, стиль мышления, чем привык? К кастам. Вот ты раб, ты должен быть всю жизнь рабом. Почему? Потому что идея окостеневает. Вот особенность любой религии, она не может развиваться. Вот она выдвинула определенную схему, вот она выдвинута кем-то, все. Вот она, либо новая религия придет, либо эта старая религия будет упорно отстаивать какую-то схему. И вот этот догматизм, это не вина служителей религии, это тип мышления. И если этот тип мышления восточный победит, скажем, в мире, то человечество погибнет так же. Вот в этом плане хорошая модель сект Аум Сенрикё как пример не просто террористических сект. Ведь терроризм имеет под собой какую-то цель. Вот, допустим, в России, когда появился терроризм, один из самых первых, так сказать, масштабных террористов, они как раз здесь и появились. Что такое терроризм? Это уничтожение тех людей, которые олицетворяют какую-то ненужную тенденцию или опасную. Вот если их убрать, то тогда эта тенденция затормозится. То терроризм пытается через уничтожение отдельных личностей остановить какую-то тенденцию. Но в каком случае терроризм не работает? Когда тенденция реализуется не отдельными людьми, а целым обществом. Раз. И второе. Тогда, когда это общество гармонично. Чем, скажем, дисгармоничное общество, тем больше, как раковая опухоль, начинают появляться какие-то проблемы в форме террористов и так далее, и так далее. Вот, скажем, Россия на момент революции была в этом плане обществом, которое должно было решить как раз проблему соединения Запада и Востока. Но она ее не сумела решить. И в результате от восточной линии она сначала качнулась в западную, это реформы Столыпина, потом, убивает Столыпина, обратной реформы и в конечном счете разрушение всех тенденций. То есть вот эти попытки соединения Запада и Востока в России идут постоянно. То есть есть две страны в мире, в которой идет постоянный полигон для притирания двух мышлений. Это Россия и Израиль. Вот скажем так, в чем опасность современного мира? В том, что конфликты становятся идеологическими. Первая мировая война, оказывается, я с удивлением узнал, причины-то нигде никогда не сообщались Первой мировой войны. Ну, убили эрцгерцога, вот началась мировая война. А, на самом деле, напали на православную Сербию, Россия стала ее защищать, и дальше развязалась мировая война. То есть конфликт какой? Религиозный, идеологический. Вторая мировая война. Тоже конфликты идеологические. Чья идея сильнее? Социализм или национал-социализм? Одна и та же идея, под другим солнцем. То есть, что получается? В чем опасность идеологических и религиозных конфликтов? В том, что когда есть экономический противник, с ним можно справиться и дальше жить в мире. Когда есть противник религиозный или идеологический, то обычно конфликт решается через уничтожение противника. И эта схема, в масштабах, примененная в масштабе человечества, она самоубийственна. Так вот, секта Аум Сенрикё, в чем ее особенность? В том, что ради идеи были готовы уничтожить все человечество. Но ради какой идеи? То есть, что получается? Опасность, скажем, такой тенденции в том, что никаких условий не выдвигалось. Я понимаю, человек, там, террорист говорит, мне нужны деньги. Или вот страна должна там изменить политику. А здесь просто. Человечество должно погибнуть, потому что оно на самом деле вот порочно. Все, после этого ищется любой повод для уничтожения. Ну хорошо, арестовали и так далее. Но, еще раз, почему эта идеология возникла? Потому что это классический вариант абсолютного торжества восточного мышления. Человек имеет ограниченное видение мира, но он решает, что его идея единственно верная. И после этого всех тех, кто с его идеей не согласен, нужно уничтожить. И если даже это все человечество, то нужно уничтожить все человечество. То есть, что я хочу сказать, что идет усиление, назревание вот этих противоположностей, обострение противоречий, которое решается либо глобальными масштабными проблемами, либо выходом на новый уровень. И для того, чтобы преодолеть эти моменты, нужно пройти процесс дестабилизации и материального, и духовного, и душевного уровня. Поскольку, процесс материальной дестабилизации, войны, катаклизмы, мы все плавно в него втягиваемся, и он, судя по всему, будет усиливаться. Вот я смотрел где-то с конца следующего года, этот процесс может затронуть и Россию, и в значительной степени Америку, ну и, в принципе, весь мир. А процесс духовной дестабилизации, он, может быть, только разворачивается. Это процесс колебания, основ наших представлений о мире, картины мира. Это то время, которое Нострадамус говорил, что люди будут становиться зверями, сходить с ума, в индийской философии, так говорится, наступит эпоха шудр, то есть людей, отрекающихся от светлого, благородного, от нравственности, морали и так далее. Так вот, насколько мы в каких-то нюансах правильно относимся к миру, своим мировоззрением, собственными изменениями, настолько мы спасаем мир. Потому что все то, что в мире происходит, происходит с каждым из нас. Каждую секунду. Вот любовный треугольник, а на самом деле это решение проблемы глобальной. А в одном мужчине тяга, скажем, больше к материальному, а в другом тяга к духовному. А вот первый материалист такой секунды, вот он ее муж. И она его не любит, потому что вот второй прекрасный. Но со вторым не получается, тоже, сказать, взял негодяя и подлость устроил. Кого же тогда любить? А любить нужно Бога в обоих. Так вот, насколько мы стремимся видеть Божественное во всем, насколько каждая ситуация – это нам помощь. А когда мы хотим видеть все-таки успокоившееся и счастливое человеческое, нас будут постоянно гонять по всем углам, чтобы мы там долго не оставались. Вот я, сказать, недавно что-то мы говорили, я говорю, вот там все-таки похуже, вот здесь получше. И чувствую, я получил удовольствие. И думаю, из-за чего я получил удовольствие? Из-за того, что я, ну, если так выразиться моим языком, ощутил превосходство и презрение над чем-то. То есть, что это получается? Я думаю, интересно, а почему же мне так стало хорошо? Потом я понял, вот то плохое, то несовершенное, а вот здесь я взял подешевле и получше, это мою жизнь укрепило, я теперь счастлив и так далее. То есть, когда мы кого-то осуждаем или плохо говорим, на самом деле это защита. Я себе сказал, вот нельзя больше себе позволять получать удовольствие от осуждения. Потом я подумал, я вспомнил, что говорят о преступниках. Вот, допустим, было исследование, которое не публиковалось практически, откуда идут вот маньяки, насильники, убийцы и так далее. Оказывается, у них психика интересная, как один писал специалист, у них обострено до предела чувствительность. Малейшую какую-то незначительную обиду они воспринимают как оскорбление жуткое. То есть почему? Потому что уровень чувствительности, уровень желаний очень высокий, а любви мало. А боль, болезнь, вот именно муки души определяются тем, насколько мало любви. Если в душе много любви, то эти мучения, когда тогда начинаешь видеть, что это мучения даны Богом, что это не случайно, тогда нет ненависти к миру и нет к себе. Если же любви мало, то мучения непереносимы. И тогда закономерным ответом на эти мучения является агрессия к внешнему миру. И все маньяки, это, как правило, люди с повышенной чувствительностью, но вот эта любовь не привита им родителями, сказать, или из прошлой жизни они ее не принесли. И вот такой кошмарный диссонанс между маленькой любовью и огромной чувствительностью, он в конечном счете рождает ненависть. И тогда начинается убийство. То есть его постоянная обидчивость, осуждение людей потом дает желание уничтожить всех. Что в мире происходит? Весь мир сейчас, в принципе, идет по схеме маньяка. Любви не так много, а чувствительность постоянно повышается. Чувствительность – это реализация желаний, это концентрация на сексуальности, это еда, это, сказать, ну, весь западный мир, который только нацелен на повышение масштабов чувствительности, чувственности, желаний и так далее. Поэтому, сказать, этот дисбаланс, он ведет только, сказать, в одном направлении. Поэтому любая религия всегда к чему призывала? К сдержанности своих желаний, к сдержанности своих чувств, к ограничению. Вот кажется фраза «я прожил долго, потому что ел и пил в меру», один древний грек написал. То есть я сколько раз слышал, только недавно я понял, что это такое. Умение ограничить себя в желаниях, в проявлениях чувственности, в своих планах и целях. Это умение сохранить любовь. И значит сохранить свои чувства и жизнь, и все остальное. И тот человек, который начинает зависеть от своей жизни, от желаний, вот этот человек уже больной. И душой, и духом, и телом. Вот я в 7-й книге описываю пример автокатастрофы. Что интересно, что за сутки до этого я ехал из бани, я иду на машине, впереди тоже идет машина, светофор. Начинает мигать зеленый. Я вполне естественно рассуждаю, что он будет проскакивать, потому что у него есть запасы, я за ним. Я даю газ, а он почему-то необъяснимо. То есть фактически на зеленый, только-только желтый начал загораться, а он дает по тормозам. И я понимаю, что ничего не получается. Я торможу и вижу, что... Но справа было место, и машин не было, я успел увильнуть и остановиться даже вперед, перед ним уехал. Какие выводы я из этого сделал? А выводы очень простые. Я себе сказал, какая причина в том, что я мог, так сказать, и человека убить, и сам разбиться. Я спешил. Мне так хотелось побыстрее проехать, что я поддался своему желанию. Я начал спешить, и в результате чуть не случилась авария. Так вот, на следующий день авария случилась, и я опять спешил, и я об этом забыл. То есть, когда начинаешь зависеть от желания, происходит катастрофа. Причем у меня это все сильнее. Почему? Потому что, если хочешь божественное ощутить, то нужно идти по ступеням. И нужно конкретно, вот если ты от первой ступени ушел, то на нее возвращаться нельзя. То есть, первая ступень, это, скажем, не испытывать ненависти, жесткого долгого осуждения, длительной обиды, нежелания жить. Вторая – это не испытывать страхов, уныния, недовольства собой. Третья – это не бояться будущего, не спешить. То есть не отрекаться от любви, сказать, как бы оправдывая осуждение других и так далее. Так вот, что получилось. Возвращаемся к теме спешки, объясню почему. Я понял, что спешить опасно. Что спешка связана с желанием. Другой факт. Этим летом был проездом на Украине. В Крыму отдыхал и был в одном из городов проезда. Нужно разменять деньги. Как раз я хотел купить вина. Ребята остановились в машине, я говорю, так, подождите, сейчас бегаю, разменяю деньги. Побежал менять. Время как бы поджимает, нужно поскорее. Подбегаю, место, где обменник, там рынок, куда-то ушел человек, к другому опять куда-то ушел, думаю, да что такое? А на входе стоят ребята, бойко предлагают обменять. Ну, думаю, ну что делать? Подхожу к одному, говорю, меняешь? Меняю. Какой курс? Курс очень хороший. И вот он начинает мне считать, и почему-то мелочи начинает давать. Я всегда знал, что это такое. Если тебе мелочи дадут, значит, сейчас будет искусство, так сказать, создание куклы. Вот. Потом он ошибается, не додает. Потом он мне дает пересчитать, он говорит, ой, я тебе не додал, я пересчитаю. И считает вот так. Ну, все понимают, что это жест означает. Я не понимаю. Я это прекрасно знаю, но я не понимаю. Я на него смотрю, все нормально. Он мне дает деньги, я прохожу дальше, хочу что-то купить и вижу, у меня денег-то нет. То есть вот эта мелочь по 1 гривне, ее добавлю, всего остального нет. Я подхожу, говорю, ребята, с вином не получилось. А там парень был, он говорит, ну пойдем, попытаемся разобраться. Заходит, говорит, давай сейчас зайдем, посмотрим, этот мужик там или нет. Я говорю, да вряд ли, он уже убежал. Он подходит, говорит, есть он там? Я говорю, нет. Он так, да я же его, а он местный, так его знают более-менее. И вот рядом с ним сосед сидит, который торгует. Он говорит, ну чего ты, говорит, шумишь? Ну работа у людей такая. Я говорю, ребята, вот тут вы правильно говорите. Он действительно работает. И если уж так со мной получилось, то причина, наверное, все-таки во мне. Поэтому, говорит, давайте договоримся так. Все-таки он много взял, так сказать, работа оплачивается, но, так сказать, у меня сегодня заработок повышен. Поэтому давайте договоримся так. Он себе берет 30%, остальное мне возвращает. Я говорю, а сколько он тебе взял? Ну, столько-то. А сколько у тебя получилось? Вот столько-то. Берет мобильник, звонит. Уже другой. Да, точно, все правильно. Подходит ко мне, считал мои 60%, руки пожали, я пошел дальше. Вот. Со стороны было, конечно, интересно смотреть. Так вот, я делаю выводы. Я опять отхожу, сажусь в машину и начинаю логически рассуждать. Почему меня, так сказать, человек обманул, хотя я эту схему знаю наизусть? Первое. Я очень спешил. Второе. Жадность. Он меня поймал, он 2 раза меня поймал на жадности. Первый – жадность ко времени, второй – жадность к деньгам. Он мне курс предложил, потом мне тот, который деньги отчитывал, он говорит, тебе же нереальный курс предложили, чего ж ты соглашался? Я говорю, так вот, про то и речь. То есть, если вам обещают чуть выше, значит, ничего не получите. После этого на следующий день дальше. Иду покупать Корейские блюда. В Крыму. Ну вот корейская морковка, ну знаете. То есть перчиком посыпали, уксусом раз, и цена в 15 раз дороже. Схема очень простая. Подхожу и думаю, так, сколько там, 2 гривны 100 грамм. Я говорю, пожалуйста, вот мне на 2 гривны того, того и того. И вот он начинает класть. Кладет, я вижу, что там не 100 грамм, а 150, думаю. Хорошо-то как. Я так прикинул, на 18 гривен я набрал, и, а положил это на... Она все, раз, два, три, с вас 38. Я рот развинул, я говорю, как? Ну, давайте взвесим. А если что, я вам могу деньги вернуть. Ладно. Отошел, настроение испорчено, потом думаю, почему так получилось? Потом анализирую, опять жадность. Она меня на чем поймала? Вот побольше. Схема-то очень простая. Потом я стал анализировать, как ведут себя мошенники. Они вас должны усилить чувство спешки. Ой, скорее-скорее, завтра этого не будет. И жадности. Очень выгодный момент. Все, если вы за желание зацепились, все, проблема. Поэтому умение ограничивать всех желаний. Вот человек, который голодает, и человек, который говорит, вот на 2 гривны мне, пожалуйста. Вот этих все нормально. У меня был интересный случай в Риге. Что-то покупал, и женщина, сдачу забыл. Проходим, женщина, вернитесь, возьмите сдачу. Ну как-то даже, ну что-то там не так было, я говорю, не помню, ей рядом стоит приятель, говорит, ну а что же вы себе не взяли, так сказать, человек пошел, она красиво смогла. Ну, из-за каких-то там этих самых в рай не попасть. То есть она механизма не знает, но она его чувствует. То есть вот как только взял то, что не заработал, катастрофа. Всего нас. Поэтому, если мы... И потом, когда я стал дальше анализировать, я понял. Вот в аргументах и фактах постоянно публикуют схемы мошенников. Можно вообще тома читать. А потом на следующий день вас также завтра красиво и легко на путь истины поставят. Почему? Потому что если вы не умеете преодолеть ваше желание, то вас будут обманывать постоянно. Хотите вы этого, не хотите, это уже не так. После этого еще и с большим старанием, кусок хлеба, раз, остановлюсь. Даже можно не молиться, просто 3 секунды выждали, потом ешь. И потом я для себя что, какую формулу вывел? Один из самых худших видов жадности – это спешка, это жадность ко времени. Если вы спешите, у вас всегда будут проблемы. Причем, кто опаздывает? Тот, кто спешит. Почему? Потому что тот, кто спешит, он привыкает спешить. А когда он привыкает спешить, он уже закладывает, что он должен опоздать. И естественно, он начинает опаздывать. Поэтому 2 раза опоздайте, но не спешите. И потом изменится жизнь. Так вот, спешить для меня теперь уже просто это так. А вот часто человек пытается работать над собой, молится, прощает, и при этом спешит. Все, бесполезно. Вот я в книге говорю, великолепный фильм, он меня потряс. «Человек, который спешит». Леон Кипрес. Французский фильм с Аленом Делоном. Кто-то видел? Там описывается такой талантливый, красивый, так сказать, мужчина, который, у него все получается. Вот все, что он захочет, у него огромные деньги. Ну все великолепно. И он постоянно, ему этого хочется, этого, так сказать, в прекрасную даму влюбился и покорил ее сразу же. Они садятся на самолет, она в него безумно влюбляется, прилетает в Венецию. Она говорит, сегодня мы будем плавать, завтра у нас ресторан, а так далее, так далее. Он говорит, да, моя любовь. Вдруг звонок, он, ой, извини, у меня самолет через 20 минут. Хвост трубой и убежал. Он говорит, как же так, ну я тебе позвоню. То есть что получается? А потом у него сердце, а потом он умирает. И почему сердце? А потому что тема желаний, это тема отношений, это тема ревности, обид на близких, и начинает болеть сердце. Значит, человек, который зацеплен за желание, он будет ревнивым, он будет жадным, он будет торопливым, у него будет болеть сердце, и так далее, и так далее. То есть один всего-навсего аспект, а смотрите, как он разворачивается. Поэтому Часто, так сказать, приходит мужчина и говорит, тут у меня проблемы там с женщиной и прочее. Я говорю, понимаете, вот почему в супружеской жизни у вас проблемы, а вот, так сказать, встретили какую-то даму, проблем меньше. А потому что, когда вы знакомитесь с женщиной, вы же, так сказать, в постель не прыгнете сразу, она вам не позволит, а вы постесняетесь. То есть будет процесс ухаживания, сдерживания желаний. А культуры супружеской жизни у нас мало. О том, что нужно так же ухаживать друг за другом, мужем и женой, как бы не подразумевается. А дальше проблемы в сексуальном плане. Потому что несдержанное желание затухает. То есть механизм-то очень простой. Так вот, насколько человек готов сдержать свое желание, то есть простить того, кто унизил его желание, не обижаться в отношениях, готов голодать и поститься, готов принять край желаний, сохраняя любовь, не торопиться при выполнении желания. Если есть что-то приятное, насладись этим приятным, получи второе. Не спешит, отбросив одно, схватить второе. Потому что если вы первое бросили, второго не получите. Так вот этот человек, его не будут обманывать, шулеры, не смогут, просто отведет. У него будет здоровое сердце. У него будет нормальное отношение с другим. То есть видите, как все связано. Всего-навсего спешка, обыкновенная спешка и торопливость, а в результате целый букет болезней и проблем по судьбе и так далее. То есть поскольку как бы вот седьмая книга, слава Богу, я все мечтал как-то более-менее создать картину мира, после которой я смогу уже говорить о каких-то техниках в прикладном аспекте. Вот. А все время не получалось, то есть я многого не понимал. Вот в этом плане седьмая книга, я считаю, она является определенным этапом, после которого я уже могу говорить. То есть вот все семь книг мои – это книги о том, чего не надо делать. А вот я надеюсь, что сейчас, если буду писать, уже что нужно делать, чтобы сохранять чувство любви. То есть и уже какие-то моменты, кстати, вот можете записки подобрать, я, может быть, на третий день почитаю. Чисто прикладного аспекта мне самому интересно. Вот, допустим, мне спрашивают знакомые, почему нельзя дарить часы? Такая примета. Я смотрю, в чем дело. Идет кумирство обратного времени. То есть часы – символ времени. Мы начинаем концентрироваться на подарке, испытывать удовольствие от этого, мы зацепляемся за время, у нас начинается проблема. То есть видите, насколько связано. Или почему на стол нельзя класть ключи? Потому что стол у нас в подсознании – это очень большая важность. Это как бы стол связан с желаниями и со всем. Поэтому, если на столе у вас лежат конфеты и что-то сладкое, это усиление желания, и у вас будут проблемы в личной жизни. А если на столе соль, перец и горчица, у вас будет улучшение отношений в личной жизни. Вы понимаете, насколько все связано? Или часы – это тоже символ времени. Если вы их поставили на самом видном месте в доме, и на выше всего, у вас будут проблемы также со временем, значит, со всем остальным. Я раньше не понимал, почему напольные часы. Чтобы понять, что время не самое главное. Есть любовь, которая вот икона выше часов. То есть в нашем подсознании мир достаточно интересно выглядит, и мы не всегда об этом знаем. Ну ладно. Я хотел начать записывать, и вот как-то увлекся немножко этой теорией. Но в принципе, я на что надеюсь? В последнее время я читаю вопросы, которые можно уже не задавать. Вот в интернете я ответил где-то на 650 или 700 вопросов. И я замечаю, что вопросы идут от тех людей, которые просто не удосужились попытаться измениться, реально поработать над собой и так далее. Понимаете, что нужно понять? Нужно понять одну вещь. Вот недавно, у знакомой сын, все погибли, сын разбился. И вот есть шанс спасти его, выжить. Я говорю, снимите претензии к другим людям и особенно недовольство собой. Оно у женщины убивает детей. Что получается? Она начинает работать, я смотрю, поле у него лучше. Я уезжаю. Потом проходит 20 или 30 дней, я у знакомого спрашиваю, как дела? Он говорит, он умер, сын. Было улучшение достаточно сильное, а потом все вниз. Почему? Потому что мы многие не понимаем. Вот начал меняться, начал работать. Этот процесс уже должен быть на всю жизнь. Если ты идешь к Богу, это на всю жизнь. А многие так, вот, как раз поработал, изменился, стало лучше, отдых. Нам дают шанс, дают возможность. Мы ее используем, тогда все нормально. А тот, кто к молитве, к собственному изменению относится, жестко пристегивает только конкретно здоровье, благополучие, этот человек, он не может быть здоровым, он не должен быть здоровым. То есть вот в этом особенность соединения на уровне религии. Вот скажем, как я это в своем аспекте. У меня метод с одной стороны, видно, четко я вижу связь. Вот добродушный дольше живет. Не боится, не сожалеет, прекрасное здоровье. То есть это видно, это наука. И одновременно, когда вы молитесь, вы должны думать только о душе. Вот я смотрел, писал, у меня там почки болели, тема судьбы вышла. Одна из причин какая? Я неправильно людей ориентировал. То есть, когда молишься, нужно забыть о теле. Когда молишься, сначала нужно думать только о Божественном. А потом уже, так сказать, рассуждать и все остальное. У меня все-таки перекос какой-то получился. Очень сложно соединить Божественное и человеческое. Но я четко понял. Обращаюсь к Богу, забудь о теле. Значит, о своей судьбе, о своем здоровье, о своих планах, надеждах. Все, думай только о душе. Привел душу в порядок. Ощутил чувство любви, потом будет выравниваться все остальное. И даже особенно нужно смотреть. Но какие-то аспекты связи человек может наблюдать. Но я еще говорю, когда меня в последнее время спрашивают, а вот за что мы молиться, чтобы там было лучше, там? Я говорю, молитесь за все, меняйтесь целиком. Уже прошло то время, когда можно было молитвой, как инструментом, выдергивать какие-то проблемы. Зачем? Толку мало гонять проблему там с одного места на другое. Поэтому как-то вот для меня это все сложилось, и я вот для себя сделал вывод и понял, нужно непрерывно работать над собой, нужно помогать Божественному себе реализоваться. И нужно искать пути для этого. То есть пути не для того, чтобы, так сказать, решить свои проблемы финансовые или, так сказать, физические, а для того, чтобы Божественное лучше ощутить. Вот главная проблема. Если вот в этом направлении человек работает, то происходят чудеса. Ну, давайте еще несколько минут вспомним все события в жизни и ощутим, что то, что мы считали плохим, несправедливым, это было спасением нашим. А потом все это исчезнуть должно, и мы должны только, так сказать, за всем этим видеть только одно – помощь нам в ощущении Божественной любви. Смотрите, я в книге писал о двух случаях. Первый у ребенка 6-летнего опухоль на кости, и там ставят диагноз онкология. Помните, да, точно? Так вот, я потом говорил с бабушкой. Я говорю, как дела? Она говорит, вот смотрите, когда дочери было трудно работать над собой, и тогда она позвонила и говорит, ну, не справляется дочь, вот, не получается. Я говорю, тогда вы работаете. Она говорит, а я ведь бабка, я не смогу его вытянуть. Я говорю, понимаете, в чем дело? Любой человек хочет выжить. Любой человек хочет выжить, в первую очередь, своим главным, своей сутью, своей душой. Поэтому, даже если вы просто в контакте с ребенком, и вы очищаетесь, и думаете о нем, вы его спасаете. Он подключится к вам и будет меняться. Она начала. Она постаралась понять, что нет виноватых. Что нет ни обид, ни потерь, ни унижения. Есть только возможность приближения к Богу. То есть выключила человеческую логику. У нее резко поднялась температура до 40. У нее ломки начались, кровь из носа пошла. То есть период был достаточно мучительный. Потом сказали, что там нет онкологии. Потом она мне через месяц звонит и говорит, у меня приятная новость. Я говорю, какая? У него опухоль сама рассосалась. Что это означает? Это означает то, что мы можем помочь любому человеку, если мы реально меняемся. Другой случай. Я говорил о том, что у женщины, у нее концентрация на желании была огромная, она познакомилась с человеком-наркоманом, и у того обнаружили гепатит С. Тоже читали, да? И она начала молиться, там чистка пошла, он попал в реанимацию, она продолжала молиться, и вирус исчез. Он выжил, выписался из больницы, вирус исчез. А потом мне позвонил ее знакомый и говорит, вы знаете, а меня как что-то осенило, я, говорит, как-то через какое-то время подошел к ней, и говорю, проверься, она спит. Она проверилась. И у нее, у того человека, спит на шее. Вирусоносители. Она говорит, что делать? Он говорит, ну вот, последняя информация. Тема очень простая. Жизнь, желание, секс, семья, появление детей на свет. Все есть средства накопления любви к Богу. Это нужно почувствовать и прожить жизнь с концентрацией на этом. Через 3 недели начинается обследование, вируса нет. Правда только у нее. Но тем не менее, это о чем говорит? О том, что на этом уровне, когда мы выходим, сохраняя любовь на глубинные уровни, то есть сохраняя любовь, тогда колеблются, так сказать, наши основы, наша жизнь, наше желание, отношения и все остальное. Тогда мы можем реально измениться, и любая болезнь будет преодолена. Изменения, они идут и на уровне души, и на уровне тела. У меня, так сказать, один случай в какой-то степени поразил. В Мурманске мне женщина рассказывала. Она говорит, ну у нас, когда убивают, обычно увозят на Ленинградку. Это шоссе, которое идет на Петербург. И вот однажды я шла по улице, и меня, так сказать, перед вашим выступлением, говорит, меня схватили, затащили в микроавтобус и повезли. И я понял, что повезут убивать. Ну, потому что свидетельница уже. И она говорит, когда я это поняла, я просто стала молиться и повторять одно. Господи, я все равно к тебе сохраняю любовь. И от любви не отрекусь, и главное мне сохранить любовь. И вот меня будет убивать, а любовь тебе сохраню. А потом она говорит, вы знаете, что дальше произошло? Он говорит, вот там трое было. Один с самым мрачным лицом, таким зверским, ну видно, сказать, характер уже написан. Вдруг говорит, ни с того ни с сего. Чего я сегодня такой добрый, сам себя узнать не могу. Ну и в конце концов ее отпустили. Деньги, паспорт забрали, меня отпустили. То есть это что означает? О том, что если человек меняется, то он может изменить другого. Более того, не просто родственника, и не просто другого человека, а даже того, кто его хочет убить сейчас. Так что вот меня спрашивают, когда лучше всего молиться? Вот молиться лучше всего, и самая эффективная молитва, не когда мы сели, расслабились, а тогда, когда мы теряем, когда нам больно, когда мы мучаемся. Вот если в этот момент мы можем расстаться с человеческим, ощутить Божественное, тогда идут настоящие изменения. В этом плане ошибка многих. Человек говорит, я буду медитировать. Ложится, включает плавную музыку, расслабляется. У меня все время храп получался. Но не получалось у меня с медитацией, я понял, не мое. Для того, чтобы медитировать, перед этим, так сказать, тренируются как раз вот эти позы йоги, голодание, жесткие очень техники. Это все направлено на выключение человеческое и сохранение в этот момент сознания. А потом уже идет медитация. Так что то, что у нас называют медитацией, конечно, это комфортный сон и так далее. Потому что, так сказать, отрыва-то нет. Все через боль идет, развитие идет через боль. Развитие – это деструктуризация. И когда есть много любви, тогда это развитие. А если любви мало, тогда это распад. Всего-навсего. Вот человек пошел в баню, в хорошем настроении, так сказать, температурные колебания, вышел здоровым, пришел в плохом, попарился, ушел больным, через некоторое время заболел. Все. То есть момент. Вот мы недавно мне говорили, вот ты там писал, водой люди обмываются. Я говорю, ну и что дальше? Ну что-то начался разговор, а вот как по утрам, когда обливается, хорошо это или плохо. Я говорю, вот смотрите, вода смывает эмоции. Так вот, вода смывает все эмоции, но главное, какая-то остается. Поэтому, если вы обливаетесь водой и думаете, вот хорошо бы деньги получить, или вот теперь я стану здоровым, то в первом случае будете нищим, а в втором больным. Поэтому, когда утром обмывается водой, нужно молиться или вот ощущать любовь Бога. Тогда все эмоции смоются, а главное останется. Это будет лечить. Значит, хорошо или плохо обливание, все зависит от того, как, в каком мы состоянии это делаем. То же самое и все в жизни. То есть любая ситуация, где нас отрывает от земли, а жесткое обливание, это есть как бы какой-то отрыв. Если в этот момент мы нацелены на Божественное, нормально. А если мы обливаемся и какие-то проблемы в голове держим, это просто, так сказать, большие проблемы можем себе создать. Так что отрыв необходим, отрыв мучителен. Нас постоянно отрывает от человеческого. Мы должны в этом плане помогать. И физически, и духовно. Идти на муки где-то, подготавливаться к ним. Ограничивать себя в каких-то аспектах жизни, желаний, способностей, чего угодно. И тогда идет нормальное развитие. Но, еще раз повторяю, развитие идет нормальное тогда, когда приоритетом является сохранение чувства любви. И поэтому, если чувство любви вам, скажем, мешает ненавидеть, отбросьте ненависть. То есть, почему мы от любви отрекаемся? Потому что любовь нам мешает иногда быть справедливыми в человеческом аспекте. Мешает нам обижаться, ненавидеть, мстить. Так вот, любовь никогда не мешает, а вот ненависть, обида мешает. Так что, просто нужно потихонечку приучать себя к мысли. И вот подумайте, когда вы испытываете положительные эмоции. Главная положительная эмоция, ведь понимаете, какая ситуация? Опять же, возвращаемся к теме преступников. Как многие люди стали преступниками? Он говорит, я смотрел телевизор, а там кого-то грабили. И вот в этот момент у меня получилось, почему-то было удовольствие. И это все отложилось, и я потом стал так делать. То есть, что получается? Что мы можем управлять своими положительными эмоциями, то есть своей ориентацией положительной. Вот у одного сформировалось чувство радости и счастья, когда он издевается над другим. У второго чувство радости и счастья, когда он ворует. У третьего, когда он пишет картину. Так вот этим можно управлять. Это рефлексы. Как животное, испытывает чувство радости от какой-то ситуации, так и любой человек. Значит, если этим чувством радости можно управлять, то, наверное, можно им управлять так, чтобы оно было правильно ориентировано. Если я повторяю, что высшая для меня радость – это ощутить любовь к Богу, даже в момент распада человеческого, или может быть, даже как раз во время распада, то у меня появляются как бы две группы радости. Первая радость – это как возможность. Достаточно долго это воспитывается, как возможность ощутить любовь божественную. И вторая радость – это насыщение уже человеческого. То есть у нас должно быть как бы два уровня положительных эмоций. Вот смотрите, вот четыре, так сказать, фразы произнесу, вот мысленно можно повторить. Значит так, сейчас. Так, первая фраза – просто «я сохраняю любовь к Богу». Вторая фраза. Я сохраняю любовь к Богу в момент потерь, неприятностей и неудач. То есть в момент краха желаний. Дальше. Я сохраняю любовь к Богу в момент удовлетворения желаний. Вот не чувствуете, как придавил? То есть очень тяжело сохранять чувство любви, когда желание выполняется. Еще можно так сказать, я сохраняю любовь к Богу, когда завершились мои желания, завершилась жизнь. Вот здесь даже как бы, так сказать, с какой-то легкостью идет. То есть что получается? Насколько мы воспитываем все чувства положительных эмоций в ощущении любви божественной, настолько это у нас закрепляется. И тогда мы начинаем этого искать. И тогда наше поведение ориентировано на сохранение божественной любви. И мы где-то простим, а где-то жестко ограничим. Не сохранять, а любить надо. цены на билеты должны быть высокие, чтобы случайные люди как бы все-таки поменьше были. Идем дальше. А, сейчас, секундочку. Действительно, что-то. Да. Что-что? Я считаю, что он прав. Что он сейчас сказал? Кто? Антон сказал. Пожалуйста, фразу скажите. Что он сказал? Согласен. Согласен. Разница в чем? Дело в чем? Сейчас, нет, секундочку. Мне интересно, почему. Любая неожиданная ситуация – это новая информация. То есть вот сам вопрос – сохранять любовь или любить? Дело в чем? Почему я говорю «сохранять любовь»? Потому что… Ну, хватит, сядьте, уж мне интересно послушать. Секундочку. Что значит «насилие над собой»? Вы так считаете? Если ты не любишь, и надо любить, переступив через себя, ближнего, если твой ребенок, Дело в чем? Вот тема обратного времени. Это тема, когда вот я говорю, и значит, все должно быть идеально. Ну, я должен быть совершенно прав во всем, я об этом говорил. Значит, если возникают какие-то несогласия, и я буду раздражаться, значит, у меня зацепленность за что? За обратное время, за идеал. Поэтому как раз, когда я говорил о том, что несколько течений, один человек говорит, что я нашел средства, то есть прагматически относится к моим исследованиям. Второй я смотрел, он сказал так, я прочитал, и когда увидел, что слишком человеку обещается молить, чтобы быть здоровым, я перестал читать книги эти, и я ушел в православие, и считаю, я правильно сделал. И вот эта фраза мне была интересна, почему? Потому что опасность подчинения, повышенный прагматизм этих исследований, когда наука затмевает божественное, он всегда есть. Я об этом и говорил. И вот эта фраза мне помогла понять, что у меня, скажем, не решен вопрос состыковки науки и религии. Но я это по себе чувствовал, я писал о своих проблемах в 7-й книге, о том, что, скажем, у меня этот процесс не завершен. И что понятие, скажем, божественного, как любовь сохранить, для меня остается. Ну, сказать, что я люблю, ну, понимаете, в чем дело? Почему я говорю сохранить? Потому что сначала мы учимся любовь не топтать, не уничтожать. Потом учимся ее сохранять, потом учимся ее лелеять, взращивать и помогать этому какими-то процессами. Допустим, как это шло в любой религии. Сначала человек ограничивает себя в каких-то человеческих аспектах, и ему легче ощутить эту любовь, легче любить. Можно назвать так, можно сказать, сохранять любовь, можно любить. Не думаю, что здесь такая особенная разница. Значит, вот если, так сказать, посмотреть ту женщину, прокомментировать ситуацию, что там было? Где-то до 8-го колена проблемы с потомками. Кто автор? Там прошлая жизнь. Что такое? Претензии к людям в плане идеалов. Вот как раз тема та, о чем я говорил. Самое опасное, я считаю, это даже не зацепленность за деньги. Потому что уже всем видно, что концентрация на материальных благах и на всем остальном, это опасно, это бесперспективно, это разваливает, разлагает общество. И многие, испытав разочарование в западном обществе, кидаются в восточные религии, идеи, принципы, и все больше начинает зависеть вот от этого, то, что называется духовность, идеалы, принципы, обратное время. И это опасно в каком плане, что здесь зависимость не видна, я же становлюсь духовнее. Появляется нетерпимость к мнению других, раздражительность. Вот я писал в седьмой книге, что это у меня не преодолено, я не понимал. Почему? А потому что если я работаю, скажем, с видением кармических структур, тонкого плана, значит, я выхожу на это обратное время, и здесь опасность получить зависимость и раздражаться, и ощущать себя как бы истинной последней инстанцией очень большая. И вот этот момент, скажем, оппозиции, когда кто-то с чем-то не согласен, для меня это возможность проверить, зацепился ли я, вот, сказать, за, опять же, за абсолютность исследований, за обратное время, насколько я умею преодолеть зависимость от этого момента. Поскольку идет сейчас увеличение контакта с будущим, сейчас открываются способности у детей, сейчас мы подготавливаемся к глубинным изменениям, то, и это происходит через контакт с обратным временем, идет все большая опасность зависимости от этого. Как у человека происходит наглядно, скажем, усиление зависимости от обратного времени? Это, у одного это как потеря контакта с будущим, беспринципность, безнравственность и так далее. У второго как прагматизм. Деньги – это все, на все остальное наплевать. У третьего, как какие-то мистические секты, течения и так далее. Их сейчас огромное количество. Он начинает говорить, что вот это все. У четвертого – это, сказать, вот сейчас или мессия во мне, или вот мессия, ну, поклонение кому-то и так далее. У пятого – это может выглядеть как контакт с какими-то цивилизациями, я контактер и прочее, прочее. Ну, то есть, одни либо усиливают зависимость, и тогда появляется агрессия, или наоборот теряют ее, начинаются проблемы с психикой, или, так сказать, со здоровьем и так далее, и так далее. То есть прикосновение к тайнам бытия опасно, а мы сейчас все к этому идем. Вот я на одной из лекций говорил недавних, я долго пытался понять тайну мифа о Прометее. В чем смысл? Почему Бог его наказали? Ну, как бы неэтично повелся, украл что-то. Но это как бы не та схема. Потом я понял, что сделал Прометей? Он украл огонь. Что такое огонь? Это символ жизни, защиты жизни и благополучия. То есть, что он сделал? Он у людей усилил концентрацию на человеческом. Значит, они что сделали? Отказались внутренне от божественного. То есть у них усилилась оппозиция к богам. Почему? Потому что они стали сильнее, здоровее и так далее. И тогда боги наказывают Прометея. За что? За то, что он у людей усилил гордыню и их как бы невольно оторвал от человечества. Когда у человека повышенная гордыня, он начинает жестко всех осуждать. Желчный человек. Желчь – это печень. Поэтому орел льет ему печень. То есть прикосновение к тайнам бытия оказывается опасно и для того, кто прикасается, и для того, кто эту информацию получает. Особенно для того, кто пытается эту информацию получить. Ну, вот я на одной из лекций говорил, что когда я смотрел, все те, кто совершает открытие, достаточно часто многое теряют. Вот Нострадамус перед тем, как увидеть будущее, потерял жену и троих детей после эпидемии. А когда последние исследователи, как только человек начинает тему «время», у него тоже начинаются проблемы очень серьезные. То есть, оказывается, к прикосновению вот этих глубинных структур обычный человек при прикосновении может погибнуть. Или последствия пойдут потом. Поэтому, во-первых, человек должен быть гармоничным, то есть его любви должно быть больше, чем вот этого будущего, тогда он от этого будущего не будет зависеть, и эта информация не убьет его. И тогда те, кому он дает эту информацию, как бы уже рисуя его внутреннее состояние, не будут от него зависеть. И, соответственно, эта информация не будет для них вредна. То есть очень важно, оказывается, не то, насколько вы качественную информацию берете, от кого, Поэтому у меня каждый раз проблемы, поскольку, когда я выхожу на какой-то уровень, главная моя проблема. Мое состояние недостаточно гармонично по сравнению с той информацией, которую я получил. И вот сейчас у этой женщины истерика, там, я не знаю, это чистка, скорее всего, пошла. Первая моя реакция – защита. То есть, о чем это говорит? О том, что я как раз-то в этом плане защищен от аппаратного времени тем, что я сам пациент, я ошибаюсь, я делаю неправильно, я провожу исследования, сам пытаюсь что-то сделать. Это меня спасает от излишней авторитетности и уверенности в том, что я абсолютно во всем прав. И когда мне критикуют, для меня это достаточно болезненно, особенно когда кто-то, так сказать, из представителей религиозных каких-то, скажем, организаций. Но это, опять же, помогает мне уравновеситься и не испытывать зависимость от этих двух аспектов. То есть, в принципе, идет нормальный производственный процесс. Все нормально. Но, понимаете, чисто по-человечески, вот мы говорим о том, что не бояться будущего, а не, скажем, не испытывать осуждений и так далее. Вот нам дали ситуацию. Смотрим, насколько лет там прошло. Сначала был страх. Но потом до 70 дотянул с грехом пополам. Насколько у зала? У зала осуждения. И лектора. Про деньги, что ли, заговаривал? И групп людей. У зала сейчас процентов 40. Что не хватает? Недовольство собой какое-то прошло. То есть, когда мы жестко испытываем недовольство другими, то у нас и недовольство собой ситуацией тоже проходит. Так что, видите, опять же, раз сказать, в моей терминологии нам сильно помогают преодолеть зависимость от самых тонких структур. А мы как бы начинаем искать виноватых. Тот справа зашумел, тот слева закричал. А на самом деле все как бы по плану. Только не думайте, что я там подговорил. Переходим к запискам. Как вы относитесь к клонированию? Что вы думаете о клонировании? Ну вот я читал в книге, писал о исследователе, о китайце, который делал уникальные вещи. Ну, генотип перемешивается на тонком плане. Почему? Потому что, оказывается, через волновые моменты можно переносить информацию, влияющую на генотип. Это что означает? Это то, в принципе, к чему я как раз и пришел в своих исследованиях, что человек в первую очередь поле, а потом тело. Значит, воздействуя на поле в определенном режиме, можем воздействовать на тело человека. И мы меняем полевой генотип, меняем физический. Так вот, потом вся информация о нем исчезла. А потом я в зарубежной прессе прочитал, русскоязычной, что оказывается, он исчез, когда у нас был, в 91-м году. Вот так как был шум, неразбериха, и он исчез, его выкрали. Кто? Неизвестно. А перед этим какие эксперименты были? Садится человек пожилой, а за его спиной молодой. И вот с молодого идет воздействие, и пожилой начинает молодеть. А причем начинает быть похожим на молодого. Представляете, какое это проникновение? Чем это может грозить? Так вот, и клонирование, и подобные эксперименты, сейчас достаточно много лабораторий, которые воздействуют через поле на генотип, это как раз проникновение к тайнам бытия. Это выход на те структуры, в которых кроется и будущее тоже. То есть можно и будущее так разрушить. И вот эти эксперименты, которые сейчас ведутся, и которые не могут даже ни философы, ни религиозные деятели дать более-менее точную оценку, это все это то, что делает Прометей. То есть в этом есть необходимый элемент развития, мы к этому придем, но если это делается вслепую и людьми неподготовленными, это грозит большими проблемами. Но попытаюсь сейчас взять информацию. Значит, клонирование как влияет по этой системе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десятикратное пожелание смерти на уровне обратного времени. То есть это уничтожение будущего, судя по всему. Как это может отразиться на Земле? Первый удар по Америке почему-то. Хотя вроде бы в Англии сделали. Вот, наверное, прагматизм повышенный американский, он сейчас притягивает все несчастья. Так что говорить о клонировании, это, ну, сказать, будущие проблемы. Почему на ваши лекции ходят больше женщин, чем мужчин? А вы знаете, в последнее время Вот на приеме раньше были только женщины, а потом уже, так сказать, большая половина мужчин стала. А вообще, почему женщины? Дело в том, что у женщин интуиция гораздо выше, чем у мужчин. То есть, если мужчина от всего отказался, засел в пещеру лет на 10, то да, он, так сказать, высоко, много засел. В среднем женщины гораздо более высокую интуицию имеют. Почему? Потому что женщина чаще унижена, чаще обижена и чаще вынуждена прощать, поэтому, а потом ей нужно рожать, а для этого любви в душе должно быть больше. Поэтому, чем больше любви, тем больше можно заглядывать в будущее. Не опасно. А раз заглядывать, что такое заглядывание в будущее, контактирование с обратным временем? Это и есть ясновидение. Поэтому женщина интуитивно чувствует, где, скажем, где что-то важно. Вот я заметил, приходишь в ресторан, все официантки проходят некоторое время, мужчины появились. То есть, если что-то интересное, сначала идет женщина, а потом уже, когда мужчина понял, что там хорошо, он идет туда. Так вот, женщины интуитивно чувствуют, с моей точки зрения, важность информации, поэтому, а тем более, понимаете, в чем дело? От женщины больше зависит, и именно детей можно, так сказать, вот всего-навсего, говорю, 2-3 момента в жизни можно пересмотреть, а у ребенка уже жизнь сохранится и здоровье. Ну, естественно, мать в первую очередь будет на это реагировать. Так что вполне естественный процесс, с моей точки зрения. Не могу побороть грех чревоугодия. Макдональдсы, Ростиксы, хожу и ем. Как с этим бороться? Вот это как раз тема желания. И вы знаете, у меня было то же самое. Вот я сидел и говорил, вот я не ем, какой я молодец, вот я уже 2 часа не ем, вот 3, вот уже 5, а потом наедался, глаза на лоб. Говорит, какой же негодяй, как я объелся. И все время, потом я понял, что так нельзя делать, потому что с одной стороны идет слишком хорошо, потом слишком плохо. Тогда я себе сказал, ты можешь 1 день в неделю наедаться до отвала. Но зато потом 2-3 дня не есть. То есть уже, чтобы не грызть себя, уже компромисс уже легче, оказывается. То есть когда постоянно зацепка за желание идет, и, кстати, не только тогда, когда подчиняешься им полностью, но когда пытаешься их уничтожить. Когда пытаешься любое желание подавить, не преодолеть через любовь, не снять зависимость, а раздавить, уничтожить. Это тоже форма зависимости. Поэтому когда человек пытается задушить свой аппетит, это он еще сильнее зацепляется за желание. Поэтому первое, можете себе сказать, для начала 2 дня могу есть до отвала. Но после этого 2 дня нужно поголодать. Это первое. Второе. Когда я начал работать с темой желания, я понял одну простую вещь. Голод. Я начал диагностировать себя. Вот я хочу есть, у меня голод. Я диагностирую. Идет 3-кратное пожелание смерти себе из-за унижения желания. То есть, оказывается, когда мне хочется есть, у меня возникает депрессия, программа самоуничтожения. И поэтому я спешу поесть, чтобы эту депрессию остановить, иначе проблемы. Тогда я себе сказал, ага, значит, что получается? Голод – это мощная программа унижения желаний. Это все равно, что измена близкого человека, предательство, крах моих желаний и надежд. Значит, с голодом можно работать так же. И я стал молиться, что я сохраняю любовь к Богу тогда, когда идет унижение моих желаний. Чувство отпустило. Потом я понял, голод – это очищение организма. Именно когда у меня голод, идет интенсивный обмен веществ, и уничтожаются вредные вещества. Я стал получать удовольствие от голода. Потом я заметил, вот если раньше для меня было большим удовольствием поужинать, то сейчас для меня еще больше удовольствия, когда я не поужинаю. Потому что я знаю, если я не поужинаю, тогда все шлаки будут, так сказать, в течение ночи активно вырабатываться, и я буду нормально себя чувствовать. То есть, почему говорят, что перед сном нежелательно есть? Вот мне по интернету одна дама задала вопрос. Как поем перед сном, снятся кошмары. Почему? А схема очень простая. За 2 часа перед сном все, что мы делаем, идет в подсознание. Поэтому, если мы перед сном отключаемся от проблем, молимся, всех прощаем, то мы спим с очищением, по инерции, продолжаем очищать душу. Если же мы начитались детективов, наелись, а потом легли спать. Я четко заметил, я перед сном детектив почитал, всю ночь кошмары, за мной бегают, я там прячусь и так далее. То есть мы просто даем проблему своему подсознанию. Значит, для того, чтобы, скажем так, не стареть, Что такое старение? Это зависимость от желаний. Когда человек на ночь плотно ест, то значит он в подсознании ночью эту тему продолжает, концентрация на еде. Дальше. Вот говорят, нужно чистить зубы по утрам. Так вот, если процентно, я просчитал, по утрам чистить зубы 30-40 единиц, то перед сном 80. Почему? Потому что чистить лучше зубы после еды. А когда чистите зубы после еды, это знак остановки. То есть эмоция есть, она тормозится этим. Механизм очень простой, а весьма и весьма эффективен. Так что просто с чувством голода, поймите, что чувство голода – это очищение от шлака, говоря медицинским языком. Поймите, что чувство голода – это есть крах ваших желаний, с которым нужно работать. Нужно в этой ситуации уметь. Голод – это как бы обида от судьбы. Если вы понимаете, что это возможность работать, то чувство голода становится великолепным стимулятором для развития. Кстати, видите, как я похудел? Спасибо вам за ваши книги. Меня очень давно интересует вопрос, почему многие старцы умирают от рака и от каких-то других серьезных заболеваний? Ведь они еще помогают людям, ведут правильный образ жизни, у них нет зацепок за материальные ценности, за работу, за семью. Почему же тогда не умирает внук? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что легко преодолеть несчастье, тяжело преодолеть счастье. Один из главных моментов человеческого счастья – это помощь другим. Поэтому умение помогать так, чтобы не ставить человека в зависимость от этого – это весьма тяжело. То есть человек пришел к старцу, старец его вылечил. А человек уже рассчитывает на излечение, а не на свои. Ведь Христос говорил, иди и больше не греши. То есть конкретная связь, вот твой характер, а вот твои болезни. Поэтому я считаю, вот когда я смотрел тех старцев, пытался диагностировать, какие главные проблемы. Это первое, недовольство собой. То есть особенно, я считаю, православие, вот момент, вот я, как бы, я ничто и так далее. Когда человек испытывает презрение к себе, как бы считает, что он никто и ничто, то на первых порах это работает нормально, как отрешение от человечества. Но поскольку мы божественны по своей сути, если я постоянно себя топчу, это проходит внутрь, и это уже программа самоуничтожения. Поэтому фон недовольства собой, он, с моей точки зрения, опасен. А он людям, как бы исключительно духовным, весьма и весьма присущ. Потом, сказать, переживание за других людей, это тоже, эта концентрация идет как бы на жизни, на спасение жизни другого человека, и если это переходит внутрь, это тоже проблемы. Дальше, как правило, духовные люди, они как раз выходят на суть, на структуру обратного времени, им открывается видение. И если здесь какие-то моменты не закрыты, переживания, которые они взяли из юности, то это тоже дает проблему. Вот, допустим, у Серафима Саровского у всех его родственников детей не было, род вымер. То есть вот эту вот огромную тяжесть, концентрация на человеческом, Серафим Саровский чувствовал, и он это преодолел в себе. Но это же не сразу преодолевается. Так что, потом еще один момент, святыми, я говорил это же, но моя точка зрения, святыми становимся тогда, когда грешить уже нельзя. То есть мы часто обращаемся к Богу тогда, когда у нас распадается все. Пока у нас все хорошо, мы думаем о чем угодно. Так что святым часто становится тот человек, который как бы вот подсоединяется, может быть, к карме больших групп людей и понимает, что нужно это преодолеть через себя. Это, так сказать, то есть он как бы не только за себя работает, но и за всех. А происходит это иногда в результате чего? Когда уровень духовности человека высокий и контакт с другими людьми высокий, то он может невольно, скажем, сделать те нарушения, которые, ну, осуждение общества в плане морали и нравственности, которые, ну, жестко его связывают с обществом. И тогда он должен, скажем, свои моменты осуждения и претензий снять через еще большее стремление к Богу. Вот я диагностировал, сказать, одного из святых еврейских, он умер несколько лет назад в Нью-Йорке. И мне просто просил человек ему помочь, на свидание посмотрел, говорю, у него главное почему-то, я не знал, так говорю, главное почему-то претензии к Израилю, особенно в плане морали нравственности. Он мне потом говорит, да, там были такие моменты, то есть он считал, что где-то неправильно себя ведут. То есть чем более святой человек, тем он яснее видит картину мира, тем больнее может быть переживание несовершенства человечества. И это тоже один из аспектов. То есть говоря простым языком, чем больше человеку дано, тем больше с него спросится. Я раньше считал, что если, вот еще раз фраза, как у Христа за пазухой, если ты к каким-то истинам прикоснулся, значит должно быть все, и деньги, и здоровье. Ничего подобного. А ответственность огромная. Это как альпинист. Первый идет, он гибнет, а потом по его следам уже спокойно идут другие. Поэтому как раз здоровье чаще бывает не у тех, кто открывает законы, а у тех, кто потом ими пользуется. Прослеживали вы судьбы потомков мировых злодеев? И злодеи ли они в вашем понимании? Понимаете, как-то в моем понимании и в любом религиозном понимании нет мировых злодеев. Если бы не было Сталина, был бы Троцкий, который создал концлагеря вместе с Дзержинским. То есть была идея. Вот я как раз пытаюсь от личности человека перейти к пониманию того, что есть общие тенденции мировые. И один человек уходит, другой приходит ему на смену. Не было бы Гитлера, был бы кто-то другой. В любом случае. Почему? Потому что есть, как в Индии говорят, нет людей, есть идеи. Вот есть два типа мышления. И вот можно говорить сейчас о злодеях, арабах, и сказать, которые там, или как угодно. Но я в этом вижу не преступление какой-то группы людей, я в этом вижу обострение тенденций, которые идут в мире, обострение двух типов мышления. И нарастание этих тенденций. Я еще сколько лет назад говорил, что мы подходим к тому уровню, когда один человек может уничтожить все человечество. И тогда человечество должно каждого члена своего воспитывать так, чтобы он этого не сделал. То есть как бы мы развиваемся принудительно. Мы считали, я раньше считал, ох, вот развиваемся и все. Ничего подобного. Каждый наш шаг вперед обусловлен тем, что мы не можем откатиться назад. Вот мы стали иметь венозное артериальное мышление. Если не перемешивается, человек инвалид. Хотя живут для земноводных это вполне нормально. Почему? Потому что развитие должно сзади жестко закрепляться. И вот этот высокий уровень развития человечества, он должен также закреплен сзади, чтобы мы не откатились назад. А чтобы мы не откатились назад, мы должны постоянно быть под определенной угрозой, когда деградация или неумение развиваться могут привести к гибели. Что такое неумение развиваться? Вот Америка всегда жила чисто своими интересами. Она свои интересы стала навязывать миру. То есть политика ее была чисто собственная. Она как государство, Америка работала только на себя. И все ее геополитические интересы сводились к собственным интересам Америки. Что это означает? Возникает конфликт со всем миром. Америка притягивает несчастье. Как это можно решить? Можно посылать бомбардировщики, разворачивать военные действия, можно пересмотреть свою доктрину. Сказать, что Америка должна рассматривать, скажем, себя как часть всего человечества. И свою политику Америка должна вести, исходя из интересов не собственных, а всего человечества сначала и своих собственных потом. Тогда уже почва для конфликта будет устранена. В принципе, вот то, что сейчас в мире происходит, это есть процессы, которые заставляют пересматривать весь мир, отношение к предыдущим, к философии, к политике, к экономике, ко всему. И если мир не будет пересматривать это отношение, если мы не поймем, что мы едины, то мы просто не выживем. И вот сейчас это единство, а значит пересмотр политических доктрин, оно начинается. Правильно ли поступаешь, отвергая любовь одного, потому что сама любишь другого? Ведь тем самым убиваешь любовь. Наносишь ли этим вред своей душе? Понимаете, в чем дело? Иногда очень трудно отделить желание, страсть от любви. Обычно любовь безусловная, она не имеет претензий. Поэтому, если такую любовь отвергают, то ее не убьешь. Если я люблю божественной любовью, меня отвергнули. Для меня возможность любить – это уже счастье. Поэтому такая любовь не убивается. А когда, так сказать, если вы не любите человека, и вы скажем, уходите от него, то, ну вот чувствуете, не любите его, нет этого чувства, отвергаете, то, в принципе, это больше отвержение желания его, его страсти, но не любви. Потому что если это страсть, то тогда любовь будет угасать. А если это настоящая любовь, она не угаснет. Это первое. Сказать, второе, периодически у нас должны проблемы быть. Вот один человек написал в журнал хорошее письмо, он говорит, вот я был женат, и моя жена пила, и не могла удержаться от выпивки, и я ее любил, я ее прощал, и, так сказать, все делал для нее. Она пила все больше и больше, а когда выпьет, так сказать, любой мужчина, для нее законный муж. И говорит, я промучился с ней несколько лет и разошелся. И вот я вернулся опять в свой город и узнаю, что она вышла замуж второй раз. И представьте себе, не пьет. И когда узнал, почему, меня это оскорбило для глубины души. Оказывается, ее второй муж бьет ее смертным боем за каждую рюмку. И она теперь не пьет. Она говорит, как же так, моя любовь ее не изменила, а вот этот мужик второй изменил. Так вот, любовь у нас, в нашем понимании, это только давать, лелеять, ничего подобного. Любовь не только дает, но и отбирает. Чтобы была любовь, где-то нужно ущемить себя. Вот я прошел через это, я к друзьям относился так. Все, что я могу, я постоянно отдавал. Потом я заметил, дружба как-то начинает стираться. И для меня это было потрясением. То есть ко мне как-то так начинает относиться странно. Мне говорят, ты развращаешь своих друзей, постоянно больше хочешь отдать. Я говорю, ну как же, это же дружба, я должен им помогать. А потом я понял, что такое дружба? Это любовь. А любовь – это снижение зависимости от человеческого. Значит, когда у нас дружба? Тогда, когда мы готовы потерять что-то. То есть, вот хотите узнать, сколько у вас друзей? Задайте себе вопрос. Ради кого вы можете пожертвовать? Чем? Если вы кого-то по-настоящему любите, значит, ради него вы готовы пожертвовать жизнью. Это, как правило, дети, любимый человек, близкий. Таких единиц. Если вы просто, у вас есть хороший знакомый, и вы готовы ради него чем-то пожертвовать, значит, это ваш друг. Жертва. Жертва помогает любви. Ограничения помогают любви. А если вы постоянно друзьям только помогаете и где-то их не ограничиваете, то вы друзей потеряете. Поэтому дружба подразумевает, еще раз повторяю, где-то жертвенность. И более того, эту жертвенность нужно где-то доказывать. То есть, как бы периодическая проверка, готов ли ты поступить со своим временем, своими интересами, желаниями ради друга. И кто человек, кто умеет любить, кто может дружить? Тот, кто готов заботиться. Вот забота о другом в высшем плане, забота о том, чтобы у него было чувство любви, добродушия, когда понимаешь это, то эта заботливость, она дает первую вспышку любви, а потом в какие-то моменты идет ограничение. То есть любовь состоит из приливов и отливов человеческого. Поэтому, если у вас чувство любви, главное не, так сказать, не унижать человека отказом. А просто вы говорите, чувство любви – это не лошадь, я не могу ей погонять. Так что, извини, то есть как бы будем дружить. Или просто сохраним какие-то теплые отношения. То есть не рвите все сразу, дайте человеку ощущение тепла. Это и есть как бы чувство любви при униженных желаниях. Поэтому насколько, но здесь самый главный механизм простой. Насколько у вас души любви много, и вы на этой любви концентрируетесь, настолько ваше поведение будет ориентироваться на чувство любви, и вы себя будете правильно вести. Вы себя не, это чувство вы никогда не затопчете в душе другого. И, соответственно, себя будете так вести. Но еще раз говорю, если у вас чувство начнут любви зависеть от желаний, то тогда вы будете зависеть от темперамента страсти другого человека. Вы уже будете уступать его желаниям страсти, делать его хамом. А дальше будут проблемы. Так что умение, вот гордость – это умение отказаться, так сказать, утихомирить желания другого человека. Это нормально. То есть гордыня – это тогда, когда я защищаю человеческое. А гордость – когда я защищаю любовь и не позволяю желаниям и так далее это захлестнуть. Вот, кажется, нюансы. То есть вот есть эгоизм, основанный на моих человеческих моментах, а есть эгоизм любви. Когда я говорю, вот ради любви я вот это хочу. И есть люди, которые достаточно беспардонно ведут себя к женщинам, и женщины их любят. Почему? А потому что он идет по любви, и он знает, что где-то нужно женщину ограничить, где-то приказать. Как одна мне дама хорошо сказала, что-то начал говорить, он говорит, да вот мой мужик, он посмотрел, там была ситуация, где как бы женщина сбрыкнула, и кавалер руками разводит. Вот. Она говорит, да, говорит, вот мой-то мне такого не позволяет. Он говорит, меня вот так держит, говорит, просто не продохнуть. Потом помолчал, говорит, да нам вообще-то женщинам это и надо. То есть момент, каждая женщина должна периодически чувствовать, что любовь, она выше стабильности, желания одного другого. И в этом люди друг другу помогают. Именно через человеческие отношения, любовь и какие-то ограничения перед резкой формируется все остальное. Формируется то, что называется человеком развитием. Так, ну записок не так много. Ну что ж, мы сегодня пережили трудный вечер по работе над собой. Так, давайте посмотрим, что сейчас по прохождению ситуации. Я вспоминаю ситуацию как-то так, весьма освежал. Значит, так, зала плюс 70. Но я надеюсь, завтра будет не менее интересный вечер во всех отношениях. И самое главное, готовность каждого все-таки увидеть божественное, а не человеческие претензии, слабости и так далее, а понимание того, что, наверное, этот сюжет уже был нарисован, и здесь главное, еще раз, не искать виноватых. И как бы в каждом человеке, еще раз повторяю, видеть божественное. Тогда любые проблемы мы, скажем так, если я выяснился, что я ошибаюсь, тогда вы будете мне помогать, а не осуждать меня. И тогда любую ошибку человека мы будем пытаться исправить, а не затоптать его. Опять же, та тема. То есть, что такое воспитание? Воспитание – это мы воспитываем друг друга постоянно, каждую долю секунды. И воспитание как раз есть победа где-то над обратным временем, над идеалами. Потому что оно подразумевает, что вот этот человек такой, я могу ему помочь и через любовь изменить его. А идеализм не позволяет. Вот он плохой и все. Вот он мировой злодей. Его уже не изменить, его только уничтожить. А мы все на том, как уровне едины, как в корне дерева. Убьешь одного, убьешь всех. Поэтому, в принципе, идея торжества любви на всем, это идея как бы перевоспитания всех. Все, что есть, в конечном счете, мы все божественны, по сути, и мы это почувствуем. Значит, речь идет не о том, чтобы хороших отделить от плохих, а увидеть божественное в каждом, в хорошем и в плохом. И тогда мир будет меняться. Ну, на этой оптимистической ноте заканчиваю сегодняшний сюжет.